Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1493. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. Можно ли подобрать лучшие образы для описания слабости, чем надломленная трость и курящийся лен? Растущему в болотах тростнику достаточно севшей на него дикой утки, чтобы треснуть. Наступите на него ногой, и он переломится. Он трепещет при каждом порыве ветра. Трудно представить себе что-либо более хрупкое или ломкое, чьему существованию грозит большая опасность, чем тростник болотный. А теперь взгляните на курящийся лен. Что это? Внутри его еще теплится искра, это правда, но он почти совсем погас, и дыхание младенца может погасить его. Вряд ли найдется что-то более ненадежное, чем жизнь этого огонька. Здесь идет речь о вещах, чье существование очень хрупко. Но все же Иисус говорит о них. «Трости надломленной не переломлю, и льна курящегося не угашу». Некоторые дети Божьи стали сильными благодаря Его милости и теперь могут совершить великие дела для Него. У Бога повсюду есть свои Самсоны, способные поднять двери ворот Газы и отнести их на вершину горы. У него есть несколько силачей, храбрых, как львы, но подавляющее большинство его слуг застенчивы и слабы. Они подобны скворцам, которые пугаются каждого прохожего. Маленькая пугливая стайка беззащитных птиц. Искушения ловят слуг Божьих в свои силки, как птиц. Испытания могут поставить их на грань смерти. Их хрупкие тельца качаются на волнах жизни, как морские птицы, которые сели на воду и стали игрушками в руках стихии. Они слабы, лишены силы, лишены мудрости и не способны заглянуть в будущее. Но все же, будучи такими, как они есть, именно благодаря своей слабости они получили от Господа это обещание, данное специально им. Вот истинная милость и благодать. Вот любовь и благоволение. Как в нем раскрывается великое сострадание Иисуса к нашим бедам, как нежно и заботливо Его сердце. Мы всегда должны стараться быть как можно ближе к Нему. Нам не нужно бояться услышать от Него грубое слово, хотя у Него есть полное право упрекать нас за нашу слабость. Он этого не делает. Надломленные трости не будут переломлены Его рукой, и курящийся лен не погаснет под Его суровым взглядом.